Глава 17. Эль-Альта. Туалет находился за зданием заправки. Он был, как бы это сказать, эдакой пристройкой. Правда, найти его быстро не получилось. Дверь притаилась за мусорником, и Юджин с Рико в первый раз просто пробежали мимо. «Да где этот чертов сортир? Теперь понятно, чего хороняки так долго не было. Он вход искал!» «Вот он!» Рико указал пистолетом на неприметную дверь, притаившуюся за мусорным контейнером. Юджин, рванув к ней, недолго думая, на полном ходу ударил в полотно ногой, заставив дверь с такой силой удариться об косяк, что со стен посыпалась пыль. Борода выставил свой пистолет-пулемет и обвел помещение взглядом. За его спиной, держа пистолет наготове, стоял Рико. К их обоюдному удивлению, в туалете никого не было. В том смысле, что никого видно не было. Ряд из 5 кабинок, 2 рукомойника и зеркало над ними, сушилка для рук и все. Никаких трупов или крови, ни от охраняки. «Эй, я тут!» Послышался его голос. Юджин завертел головой и вскоре обнаружил приятеля. Его голова торчала над дверью одной из кабинок. «Какого хрена? Тут же никого нет. Ты зачем стрелял?» «Чтоб бумажку принес. «Да ты, блин!» «Цыц! Вон в этой кабинке клиент. Вытаскивайте, я его на прицеле держу». Юджин распахнул дверь в соседнюю кабинку и обнаружил сидящим на полу рядом с унитазом человека. «Ба! Какие люди! А я-то думал, куда спрятался, говнюк?» Человек на полу был никто иной, как привёзший их сюда водитель. Он сидел, вытаращив испуганные глаза на Юджина, периодически пялись на нависшего из соседней кабинки хороняку с дробовиком в руках. В этой кабинке жутко воняло мочой. А судя по луже, под водилой и мокрым порткам, несложно было догадаться, почему. «Ку-ку, мой мальчик!» Расплылся в улыбке Юджин и с размаху врезал водиле по лицу, отчего тот моментально обмяк. «Но ты поосторожней!» «Я в коем-то веке поймал тебе живого языка, а ты его забьешь до смерти». «Не говори. Ты не убил пленника. Нонсенс! У меня прямо-таки когнитивный диссонанс случился. Вот и вырубил его, чтобы все вернуть в норму». «Диссонанс у него. Ты смотри, каких слов в цитадели понабрался». Проворчал хроняк и исчез в своей кабинке. «Давай, хватаем этого и потащили на свежий воздух, а то воняет тут аж, глаза режет, сил моих нет». Они с Рико схватили находящегося в отключке водилу и понесли его на выход. У двери притормозили, и Юджин крикнул. «Хороняка, ну, ты идешь или чего там?» «Сейчас все дела закончу и приду. А то одни сидят по соседству, другие со стволами бегают и орут. Никакого спокойствия. Не дают, понимаешь, всякие человеку сосредоточиться». «Ну, понятно». Пленника усадили под гравилет и принялись приводить в чувство. Он, открыв глаза, увидел старателя перед собой, сразу же впал в панику. Успокаивать его словесно времени особо не было, как и желания. Ладно бы он хоть интерлингва понимал. Так что Юджин выбрал самый простой способ, международный метод. Сходу врезал ему по морде. Тот моментально прекратил махать руками и принялся что-то бормотать на своем языке. «Ну и на кое нам? Ни мы его, ни он нас не понимает. Да и что у него вообще узнать-то можно? Да и ляль-то мы и сами как-то доберемся. «У него можно узнать, где найти катехуменов». «Как? Не факт, что он знает, а даже если и знает, то как сможет нам объяснить?» «Катеома! Катеома!» «Чего?» «Кауханца, юканапар, скетамахан, юта!» «На интерлингве, мазафака!» — крикнул на него Юджин и ткнул под нос дуло пистолету пулемета. «Катеума эльпаса!» Забормотал пленник и принялся бить себя в грудь, затем тыкать пальцами на Юджина и Рика, жестами показывать, что они идут за ним. «О, он нас отведет!» «А мне кажется, он просто нам голову морочит. Снова завезет в какую-нибудь задницу, и будем мы это расхлебывать», заявил подошедший хороняка. «Верно. Но выбор у нас простой», — вмешалась Марго. «Либо искать катехуменов самим, либо довериться этому типу. Что так, шансы найти неприятности у нас большие, но с этим типом мы хотя бы знаем, что нужно ждать подвоха, не доверяем ему.

— спросил Хроняка, вскидывая дробовик. «Хроняка нет!» — только успел крикнуть Юджин. Двое с ножами словно обезумели, увидев оружие. Тут же бросились на Хроняку, рыча словно звери. Однако старатель не стал подпускать их близко и шарахнул из дробовика. Обоих словно ветром снесло. «Твою мать!» — выдохнул Юджин, выхватывая оружие. Рика и Марго сделали то же самое. «Взять их!» — заорал парламентер, и стоявшие вокруг гравелета люди бросились вперед. Да только старатели к подобному были готовы. Застрочил пистолет-пулемет в руках Юджина. Грохнул дробовик Хроняки. Ну а Рика с Марго полили из пистолетов. В течение нескольких секунд число нападающих сократилось наполовину. На земле вокруг гравелета лежало несколько мертвых бездвижных тел и несколько катающихся, вопящих от боли. В воздухе остро воняло кровью, оплавленной плотью и смертью. Местные откатились назад. После того, как самых смелых и наглых положили, остальные уже не стремились лезть на рожон. «А ну назад! Назад!» Собственно, пока никто на них и не пёр. «Вам конец, гринго! Я с вас живых шкуру спускать буду! Вы будете молить о смерти!» Грохнул чих, и вожака не стало. «Ещё кто-нибудь что-нибудь вякнуть желает?» Угрюмо поинтересовался охранник и огляделся. Отвечать ему никто не спешил. «Это славно!» «Сваливаем! Рика за руль! А ты куда прёшь?» Схватив за шкирку проводника, Юджин отшвырнул его прочь. Однако тот вскочил на ноги и вновь ломанулся к гравелёту. Причём ломанулся он с такой скоростью и изворотливостью, что Юджин его и поймать не успел. Проводник юлой ввинтился в салон. «Ответь!» В этот момент Рика врубил гравидвижки. «Борода, Хроняка, бегом!» Оба тут же запрыгнули в салон, пока их прикрывала Марго, уже сидящая в гравелёте. А затем машина стремительно взлетела. И прежде чем бандюки очухались, полетела прочь на максимальной скорости. «Фу, твою же!» Юджин вытер пот со лба. «Я думал, всё, конец нам». «Да, сейчас. Я этих уродов всех бы там на ноль помножил». «Куда теперь?» — спросил Рика, сидящий за рулём. «Ну, куда? Всё равно в Эль-Альто. Давай в центр, там поспокойней должно быть». «Думаешь, эти в погоне не ломанутся?» «Да ты же видел их, оборванцы. На чём им гнаться? Пошумят в своём гетто и по домам разойдутся». «А если нет? Если они за нами в центр заявятся?» «Ну, как минимум, там территория другой банды», — предположила Марго. «Так что эти туда вряд ли сунутся». «Тоже верно», —